Рената Клебер. Рената подстригла Барбоса, так она окрестила дедушку Гоша, после того, как выяснилось, что он за птица, возле каюты. Судя по мятой физиономии и растрепанным сединам, комиссар только что восстал ото сна. Видно, завалился в кровать сразу после обеда и продрых до вечера. Ловко ухватив сыщика за рукав, Рената приподнялась на цыпочки и выпалила. — А что я вам сейчас расскажу? Барбос, испытующе, взглянул на нее, скрестил на груди руки и нехорошим голосом сказал: — С большим интересом послушаю. Давно собираюсь с вами потолковать, мадам. От такого тона Рената несколько насторожилась, но решила, ерунда, просто у Барбоса несварение желудка или, может, видел во сне дохлую крысу. — А я за вас сделала всю работу, — похвасталась Рената и оглянулась по сторонам. — Не подслушивает ли кто? — Пойдемте-ка к вам в каюту, там нам никто не помешает. Обиталище Барбоса содержалось в идеальном порядке. Посреди стола красовалась знакомая черная папка. Рядом ровная стопка бумаги и аккуратно очиненные карандаши. Рената с любопытством повертела головой туда-сюда, заметила и щетку для обуви с банкой ваксы, и сохнущие на бечевке воротнички. Скуповат, усач, сам и штиблеты чистит, и постирывает, это чтобы прислуги чаевых не платить. — Ну, выкладывайте, что там у вас? — раздраженно буркнул Барбос, недовольный Ренатиной любознательностью. — Я знаю, кто преступник, — гордо сообщила она. Это известие не произвело на сыщика ожидаемого эффекта. Он вздохнул и спросил: — Кто же? — Вы что, слепой? Это же видно невооруженным взглядом. Рената всплеснула руками и уселась в кресло. Все газеты писали, что убийство совершил псих. Ни один нормальный человек учудить такого не мог, правильно? А теперь прикиньте, кто у нас сидит за столом? Конечно, букетик подобрался бутон к бутону. Сплошь одни зануды и уроды. Но псих только один? — На баронета намекаете? — спросил Барбос. — Сообразили, наконец. Жалостливо покачала головой Рената. — Ведь это яснее ясного. Вы хоть видели, какими глазами он на меня смотрит? Это же зверь, монстр. Я боюсь одна по коридорам ходить. Вчера встретила его на лестнице, а вокруг ни души. Так внутри все и ёкнуло. Она схватилась рукой за живот. Я за ним уже давно наблюдаю. По ночам у него в окне свет горит, а шторы плотно задернуты. Вчера была маленькая такая щелочка. Я заглянула с палубы. Он стоит посреди каюты, руками размахивает, строит жуткие рожи, кому-то пальцем грозит. Кошмар! Потом ночью уже разыгралась у меня мигрень, вышла подышать свежим воздухом. Вдруг смотрю, стоит на баке наш псих, голову к небу задрал и смотрит на луну через какую-то железяку. Тут меня и осенило. Рената подалась вперед и перешла на шепот. Луна-то полная, круглая. Вот он и ошалел. Он маньяк, у которого в полнолуние кровожадность просыпается. Я читала про таких. Что вы на меня, как на дуру, смотрите? Вы в календарь заглядывали? Рената с торжествующим видом достала из редикюля календарик. Вот, полюбуйтесь, я проверила. 15 марта, когда на улице Гренель убили 10 человек, как раз было полнолуние. Видите, написано черным по белому. Полнолуние. Барбос посмотрел, но довольно лениво. — Да что вы таращитесь, словно филин? — рассердилась Рената. — Вы хоть понимаете, что сегодня опять полнолуние? Пока будете тут рассиживаться... У него снова ум за разум зайдет, и он еще кого-нибудь укокошит. Я даже знаю, кого. Меня. Он меня ненавидит. Ее голос истерически дрогнул. «Меня все хотят убить на этом мерзком пароходе. То африканец набросился, то азиат этот пялится и желваками шевелит, а теперь еще сбрендивший баронет». Барбос смотрел на нее тяжелым, немигающим взглядом, и Рената помахала у него перед носом рукой. «Ау, мсье Гош, вы часом не уснули?» Дед крепко взял ее за запястье, отвел руку и сурово сказал: «Ну вот что, голуба, хватит дурака валять. С рыжим баронетом я разберусь. А вы мне лучше про шприц расскажите, да не крутить, правду говорить!» Рявкнул он так, что Рената вжала голову в плечи. За ужином она сидела, уставившись в тарелку, к соте из угрей почти не притронулась, а всегда ела с отменным аппетитом. Глаза были красные, опухшие, губы время от времени чуть подрагивали. Зато Барбос был добродушен и даже благостен. На Ренату поглядывал часто и не без суровости, но взгляд был не враждебный, скорее отеческий. Не так уж грозен комиссар Гош, каким хочет казаться. «Солидная вещь», — сказал он, с завистью глядя на часы Биг Бен, стоявшие в углу салона. «Есть же счастливые люди! Монументальный приз не влез к Фандорину в каюту и временно поселился в Виндзоре. Дубовая башня оглушительно тикала, позвякивала, похрюкивала и каждый час закатывала такой набат, что с непривычки все хватались за сердце. А за завтраком, когда Биг Бен с 10-минутным опозданием известил о том, что уже 9, докторша чуть не проглотила чайную ложку. К тому же в основании башня была явно узковата и при сильной волне начинала угрожающе раскачиваться. Вот и сейчас, когда ветер посвежел и белые занавески на распахнутых окнах капитулянски затрепыхались, под ветром Биг Бен расскрипелся не на шутку. Русский, кажется, принял искреннее восхищение комиссара за иронию и стал оправдываться. «Я им говорил, чтобы часы тоже отдали падшим женщинам, но господин Дрие был неумолим. Клянусь Христом, Аллахом и Буддой, когда прибудем в Калькутту, я забуду это страшилище на проходе. Никто не посмеет навязать мне этот кошмар». Он тревожно покосился на лейтенанта Ренье, тот дипломатично промолчал. Тогда в поисках сочувствия дипломат взглянул на Ренату, но она ответила суровым взглядом из-под лобья. Ну, во-первых, настроение было скверное, а во-вторых, Фандорин с некоторых пор был у нее не в чести. Тут была своя история. А началось с того, что Рената заметила, как квелая миссис Труфа оживает прямо на глазах, если оказывается поблизости от душки дипломата. Да и сам мсье Фандорин, судя по всему, относился к той распространенной породе записных красавцев, кто в каждой дурнушке умеет усмотреть что-нибудь пикантное, ни одной не пренебрегает. Ну, к этой разновидности мужчин Рената, в принципе, относилась с уважением и даже была к ним неравнодушна, но ужасно любопытно было бы узнать, какую изюминку откопал голубоглазый брюнет в унылой докторши. А то, что он испытывает к ней определенный интерес, сомнений не вызывало. Несколько дней назад Рената стала свидетельницей забавной сценки, разыгранной с участием двух актеров. Миссис Труфо, амплуа, женщина-вамп, и мсье Фандорин, амплуа, коварный соблазнитель. Аудитория состояла из одной молодой дамы, на редкость привлекательной, хоть и в интересном положении, притаившейся за высокой спинкой шезлонга и подглядывавшей в ручное зеркальце. Место действия — корма, время — романтический закат, пьеса исполнялась на английском языке. Докторша подкатывалась к дипломату по всей слоновьей науке британского обольщения. Оба действующих лица стояли у перил в полоборота к уже упомянутому шезлонгу. Начала миссис Труфо, как положено, с погоды. Здесь, в южных широтах, солнце светит так ярко, — проблеяла она с пылом. — О да, — ответил Фандорин. В России в это время года еще не стаял снег, а здесь температура достигает 35 градусов Цельсия, и это в тени, а на солнце еще жарче. Теперь, после удачного завершения прелюдии, миссис Козья Морда почувствовала себя вправе перейти к более интимному предмету. «Просто не знаю, как мне быть. С приличествующей теме застенчивостью поведала она. У меня такая белая кожа. Это несносное солнце испортит мой цвет лица, да еще чего доброго одарит веснушками». «Вопрос с веснушками меня тоже очень беспокоит», — с глубокой серьезностью ответил русский. «Но я проявил предусмотрительность, захватил с собой лосьон из эстракта турецкой ромашки. Видите, загар ровный, а веснушек совсем нет». «И подставил змей-искуситель добропорядочной женщине свое смазливое личико». Голос миссис Труффа предательски дрогнул. «Действительно, ни одной веснушки, только брови и ресницы немножко выгорели. У вас дивный эпителий, мистер Фандорин, просто дивный». «Сейчас он ее поцелует», — предсказала Рената, видя, что эпителий дипломата отделен от раскрасневшейся физиономии докторши, ну, какими-нибудь 5 сантиметрами. «Предсказала и ошиблась». Фандорин отодвинулся и сказал: «Эпителий, вы разбираетесь в физиологии?» «Немного», — скромно ответила миссис Труффа. «Ведь до замужества я имела некоторые отношения к медицине». «В самом деле? Как интересно, вы непременно должны мне об этом рассказать». К сожалению, досмотреть спектакль до конца не удалось. К Ренате подсела знакомая дама, и от наблюдения пришлось отказаться. Однако неуклюжая атака дуры докторши раззадорила Ренатина тщеславие. Не испробовать ли и ей свои чары на этом аппетитном русском медвежонке? Разумеется, исключительно из спортивного интереса, ну и чтобы не утрачивать навыков, без которых не может обходиться ни одна уважающая себя женщина. Любовные восторги Ренате были ни к чему. Ну, по правде говоря, в нынешнем состоянии мужчины у нее ничего, кроме тошноты, не вызывали. Чтобы скоротать время, Рената называла это «чтоб плылось побыстрее». Она разработала простой план. Легкие морские маневры под кодовым названием «Медвежья охота». Впрочем, мужчины больше похожи на семейство псовых. Как известно, существа они примитивные и подразделяются на 3 основных типа — шакалы, овчарки и кобели. К каждому типу имеется свой подход. Шакал питается падалью, то есть предпочитает легкую добычу. Мужчины этого типа клюют на доступность. Посему при первом же разговоре наедине Рената начала жаловаться Фандорину на мсье Клебера, скучного банкира, который думает только о цифрах, и до молодой жены ему зануди и дела нет. Но тут и тупица, сообразил бы, женщина томится от безделья и тоски. Можно сказать, голый крючок заглатывает безо всякого червяка. Не вышло. Пришлось долго отбиваться от дотошных вопросов о банке, в котором служит муж. Ладно, тогда Рената поставила капкан на овчарку. Эта категория мужчин обожает женщин слабых и беззащитных. Таких мужчин хлебом не корми, только дай спасти тебя и защитить. Хороший подвид, очень полезный и удобный в обращении. Но здесь главное не переборщить с болезненностью. Хворых женщин мужчины боятся. Пару раз Рената сомлела от жары, грациозно припадая к железному плечу рыцаря и защитника. Разок не сумела открыть дверь в каюте. Ключ застрял. Вечером на балу попросила Фандорина защитить ее от подвыпившего и совершенно безобидного драгунского майора. Русский плечо подставлял, дверь открывал, драгуну давал должный отпор, но признаков влюбленности паршивец никак не проявлял. — Неужто кобель? — удивилась Ренат. — А с виду не скажешь. Этот третий тип мужчин самый незамысловатый и начисто лишен воображения. Действует на них только нечто грубо чувственное, вроде ненароком показанной лодыжки. С другой стороны, многие из великих людей, даже культурных светочей, относятся именно к этой категории. Так что попробовать стоило. С кобелями совсем элементарно. Рената попросила дипломата зайти к ней ровно в полдень. Она покажет ему свои акварели, каковых не существовало в природе. Без одной минуты 12 охотница уже стояла перед зеркалом, одетая только в лиф и панталоны. На стук в дверь крикнула: «Да входите же скорее, я вас заждалась!» Вошел Фандорин, замер в дверях. Рената, не оборачиваясь, повертела перед ним попкой, поавантажнее выставила голую спину. Еще мудрые красавицы 18-го столетия открыли, что на мужчин больше всего действует не вырез до пупа, а открытая сзади шея и обнаженная спина. Очевидно, вид беззащитного позвоночника пробуждает в человеческих самцах хищнический инстинкт. Кажется, на дипломата подействовало. Он стоял, смотрел, не отворачивался. Довольная эффектом, Рената капризно сказала: «Ну что же вы, Дженни, ну подойдите, помогите надеть платье. Ко мне сейчас придет один очень важный гость». Ну как поступил бы в такой ситуации нормальный мужчина? Ну, тот, что понаглее, молча подошел бы и поцеловал в нежные завитки на шее. Мужчина так себе серединку наполовинку подал бы платье и застенчиво захихикал. Тут Рената и сочла бы, что охота успешно завершена, изобразила бы смущение, выставила нахала за дверь и утратила бы к нему всякий интерес, однако Фандорин повел себя нестандартно. «Это не Дженни», — сказал он противно спокойным голосом. — Это я, Эраст Фандорин. Я подожду за дверью, пока вы оденетесь. Ну, в общем, не то представитель какой-то резкой, соблазностойкой породы, не то тайный извращенец. Во втором случае англичаночки зря стараются, хотя характерных примет извращенчества острый глаз Ренаты не обнаружил. Ну, разве что странное пристрастие уединяться с Барбосом. Однако глупости все это. Были и более серьезные причины для расстройства. В тот самый миг, когда Рената, наконец, решилась ковырнуть вилкой подостывшее соте, двери с грохотом распахнулись, и в столовую ворвался очкастый профессор. Он и всегда-то был не без придури, то пиджак криво застегнут, то шнурки развязаны, а нынче вообще был похож на пугало. Бороденка растрепана, галстук съехал на бок, глаза выпучены, из-под полы свисает подтяжка. Ну, видно, стряслось нечто из ряда вон выходящее. Рената моментально забыла о неприятностях и с любопытством уставилась на ученое чучело. Свитчайлд по-балетному развел руками и крикнул: «Эврика, господа! Тайна изумрудного Радзи разгадана!» «О, нет!» — простонала миссис Труффо. «Только не начинайте снова!» «Да ведь теперь все встает на свои места!» — сбивчиво принялся объяснять профессор. «Ведь я же бывал во дворце, как мне только раньше не пришло в голову. Я все думал, думал, ходил вокруг да около, не складывается. Еще в Адене получил телеграмму от своего знакомого из французского министерства иностранных дел. Он подтвердил мои предположения, а я все равно не мог взять в толк, причем тут глаз!» И главное, кто бы это мог быть? То есть, в общем, уже понятно, кто, но как, каким образом? И сейчас вдруг осенило. Он подбежал к окну, раздуваемая ветром занавеска окутала его белым саваном, профессор нетерпеливо отстранил ее рукой, Я завязывал галстук, стоя в своей каюте у окна, смотрю — волны, гребень за гребнем, до горизонта. И вдруг меня как стукнет, и все сложилось, и про платок, и про сына. Чисто канцелярская работа. Порыться в списках «Эколь Маритим» и отыщется. — Ничего не понимаю, — проворчал Барбос. — Бред. Маритим какой-то. — Ой, нет, тут что-то очень-очень интересное, — воскликнула Рената. — Я обожаю разгадывать тайны. Только, профессор, миленький, так не пойдет. Ну, сядьте за стол, выпейте вина, отдышитесь и расскажите все по порядку, спокойно, толково и, главное, с самого начала, а не с конца. Ведь вы такой прекрасный рассказчик. Ну, сначала пусть кто-нибудь принесет мне шаль. Как бы меня не продуло этим сквозняком. Давайте я закрою окна с наветренной стороны, и сквозняк сразу прекратится, — предложил Свитчайлд. Вы правы, мадам, лучше я расскажу все по порядку. Нет, закрывать не надо, будет душно. Ну же, господа, — голос Ренаты капризно завибрировал. Ну кто принесет из каюты мою шаль? Вот ключ. Мсье Баронет. Рыжий псих, конечно, и с места не тронулся, зато вскочил Ренье. — Профессор, умоляю, без меня не начинайте, — попросил он. — Я сейчас вернусь. — А я схожу за моим вязанием, — вздохнула докторша. Она вернулась первой и ловко зашуршала спицами, мужу махнула рукой, мол, можно не переводить. А Свитчайлд готовился к триумфу. Он, кажется, решил воспользоваться советом Ренаты и готовился изложить свои открытия с максимальной эффектностью. За столом воцарилась полнейшая тишина, все смотрели на оратора, следя за каждым его жестом. Свитчайлд пригубил красного вина, прошелся по салону взад и вперед, потом картинно замер и в полоборота к слушателям начал. Я уже рассказывал вам о том незабываемом дне, когда Раджа Багдасар пригласил меня в свой Брахмапурский дворец. Это было четверть века назад, но я все помню отчетливо до малейших деталей. Первое, что меня поразило, — вид дворца. Зная, что Багдасар — один из богатейших людей в мире, я ожидал увидеть восточную роскошь и размах. Ничуть не бывало. Дворцовые постройки были довольно скромны, без каких-либо орнаментальных изысков. И я подумал, что страсть к драгоценным камням, передающаяся в этом роде по наследству от отца к сыну, вытеснила все иные тщеславные устремления. К чему тратить деньги на мраморные стены, если можно приобрести еще один сапфир или алмаз? Брахмапурский дворец, приземистый и неказистый, по сути дела, был все тем же глиняным ларцом, внутри которого хранился волшебный сгусток неописуемого сияния. Никакой мрамор и алебастр все равно не могли бы соперничать со слепительным светом камней. Профессор еще отпил вина, изображая задумчивость. Появился запыхавшийся Ренье, почтительно накинул Ренате на плечи шаль и остался стоять рядом. — Какой мрамор и алебастр? — шепотом спросил он. — Это про Брахмапурский дворец. Не мешайте слушать. Нетерпеливо дернула подбородком Рената. «Внутреннее убранство дворца тоже было весьма простым», — продолжал свой рассказ Свитчайлд. «На протяжении веков залы и комнаты неоднократно меняли обличье, и с исторической точки зрения интересным мне показался только верхний ярус дворца, представляющий собой четыре зала, каждый из которых обращен к одной из сторон света». Когда-то залы были открытыми галереями, но в прошлом столетии их застеклили. Тогда же стены были украшены весьма любопытными фресками, изображающими горы, что со всех сторон окружают долину. Пейзаж воспроизведен с поразительной реалистичностью. Кажется, что горы отражены в зеркале. С философской точки зрения такая зеркальность должна символизировать двоичность всего сущего. И где-то совсем близко тревожно зазвенел судовой колокол, донеслись крики, отчаянно завизжала женщина. — Господи, пожарная тревога! — вскричал лейтенант, бросаясь к двери. Этого еще не хватало. Все гурьбой кинулись следом. Что случилось? Тщетно вопрошала перепуганная миссис Труффо. На нас напали пираты! Рената секунду посидела с разинутым ртом, потом истошно взвизгнула, цепко схватила за фалду комиссара и не дала ему выбежать за остальными. — Мсье Гош, не бросайте меня, — взмолилась она. — Я знаю, что такое пожар на корабле, я читала. Сейчас все бросятся к шлюпкам, начнут давить друг друга, а я слабая беременная женщина, меня непременно ототрут. Обещайте, что позаботитесь обо мне. — Какие еще шлюпки? — встревоженно пробурчал дед. — Что за чушь вы несете? Мне говорили, что на Левиафане идеальная противопожарная защита. Даже свой брандмейстер есть. Да не тряситесь вы, все будет хорошо. Он попробовал высвободиться, но Рената держала фалду мертвой хваткой. Ее зубы выбивали дробь. «Пусти-ка меня, девочка!» — ласково сказал Барбос. «Я никуда не уйду, только выгляну в окошко на палубу». Нет, пальцы Ренаты не разжались. Однако комиссар оказался прав. Через какие-нибудь 2-3 минуты в коридоре раздались неторопливые шаги, гул голосов, и один за другим стали возвращаться виндзорцы. Они еще не отошли от испуга и оттого много смеялись и говорили громче обычного. Первыми вошли Клариса Стамп, чета Труффо и раскрасневшийся Ренье. «Совершеннейшая ерунда», — объявил лейтенант. «Кто-то бросил незагашенную сигару в урну, а там старые газеты». Огонь перекинулся на портьеру, но матросы были начеку и погасили пламя в одну минуту. «Однако я вижу, вы всесторонне приготовились к кораблекрушению», — засмеялся он, повнимательнее взглянув на Клариссу. Та держала в руках портмоне и бутылку с оранжадом. — Ну, оранжат, чтобы не умереть от жажды среди волн, — догадался Ренье. — А вот портмоне зачем? В шлюпке оно вряд ли вам понадобилось. Рената истерично хихикнула, а мисс Старая Дева смущенно поставила бутылку на стол. Доктор и докторши тоже были во всеоружии. Мистер Труффо успел прихватить саквояж с инструментами, а его супруга прижимала к груди одеяло. — Здесь Индийский океан, сударыня. Вряд ли вы бы замерзли. С серьезным видом сказал Ренье, но коза, непонимающе, покачал головой. Появился японец с трогательным цветастым узелочком в руке. — Интересно, что там у него? Дорожный набор для харакири? Псих вошел взъерошенный, в руке сундучок. В таких обычно хранят письменные принадлежности. — Куда же вы собирались писать, мсье Милфорд Стоукс? — А, понимаю. Когда мисс Стамп допила бы оранжат, мы сунули бы в пустую бутылку письмо и отправили его в плавание по волнам. Предположил не в меру, видно от облегчения, расшутившийся лейтенант. Теперь все были в сборе, кроме профессора и дипломата. Мсье Свитчайлд, наверное, упаковывает свои научные труды, а мсье Русский ставит самовар, чтобы попить чайку напоследок, — сказала Рената, заразившись веселостью лейтенанта. Вошел Русский, легок на помине, встал у дверей. Красивое личико мрачнее тучи. «Что, мсье Фандорин, решили захватить в шлюпку свой приз?» — задорно поинтересовалась Рената. Все так и покатились со смеху, но Русский шутки, между прочим, очень остроумный, не оценил. «Комиссар Гош», — негромко сказал он, — «если вас не затруднит, выйдите, пожалуйста, в коридор. и побыстрее. Странно, но, произнося эти слова, дипломат ни разу не заикнулся. Может, излечился благодаря нервному потрясению? Такое бывает. Рената хотела пошутить и по этому поводу, но прикусила язычок. Пожалуй, это было бы уже чересчур. — Что за срочность? — недовольно спросил Барбос. — Еще один шептун. — После, молодой человек, после. Сначала я хочу дослушать профессора. Ну где его черти носят? Русский выжидательно смотрел на комиссара. Поняв, что дед заупрямился и выходить в коридор не намерен, Фондорин пожал плечами и коротко сказал: «Профессор не придет». Гош насупился. «Это еще почему?» «Как не придет?» — вскинулась Ренат. «Да он остановился на самом интересном месте. Это просто нечестно». «Мистера Свитчайлда только что убили», — сухо сообщил дипломат. «Что-что?» — взревел Барбос. «Убили? Да как убили?» «Полагаю, хирургическим скальпелем», — с удивительным хладнокровием ответил русский. «Горло перерезано исключительно аккуратно».